Наталья Меловицкая. «Новогодние страсти» или «Мой Дед Мороз – вампир». С огромнейшим мешком через лес идет пешком. Может, это людоед? Нет. Кто сегодня встал чуть свет и несет мешок конфет? Может, это ваш сосед? Нет. Кто приходит в Новый год и на елке свет зажжет? Включит нам электрик свет? Нет. Кто же это? Вот вопрос. Ну, конечно. Источник интернет. «31 декабря. Вроде рабочий день, а вроде и нет. Все празднуют, отмечают, нарядные, с прическами, как говорится, при полном параде. И я не исключение. Катя, нас отпускают домой. Поехали быстрей». «Поехали», – нехотя буркнула я в ответ. «Маринку-то дома ждут, а меня вообще-то тоже». «Энрике, лапочка моя, я пришла домой!» – воскликнула, как только переступила порог. Бежит мой красавчик, ножками хлюпает, коготками постукивает, пыхтит, но бежит. Вот грохнулась прямо на пороге с сапогом в руках. Смотрю на это чудо и недоумеваю. Как? Как он умудрился снять самый верхний шарик с елки? А хвост? Почему его украшает гирлянда? «Энрике, скотина, ты что там натворил?» Поймала его за хвост, пока не удрал. Посмотрела на двери, ведущие в зал, и сразу идти туда перехотелось. А ведь сегодня 31 декабря. Ну что за невезение? «Вот так и пойдешь в гости», – буркнула ворчливо и, спрятав своего питомца за пазухой, пошла к соседу, к тому, что под нами живет. Классный мужик. Я его в этом году уже раз 5 топила. А он даже не наорал на меня ни разу. Тук-тук-тук, стучусь. Минута, две, не открывает никто. Тук-тук-тук-тук. Ну, ладно, не совсем уж и стучусь. Вульгарно пинаю железную дверь ногой. Открыл. Весь какой-то лохматый, помятый. Спал, что ли? Чего тебе? Что-то не в настроении он сегодня. Протягиваю ему своего малыша. Улыбаюсь так. «Мило-мило». Усмехнулся. «Ну да, сразу понял, зачем я пришла. Это ж для мужиков норма, что у них в холодильнике дождевые черви в баночках хранятся. А вот для женского пола это равноценно концу света. Хотя, как открыл холодильник, так сразу и есть не хочется. Польза однозначно». «Что, твой кряк проголодался?» «Утконос». Поправила я его, и вообще бедное животное с голодухи елку сгрызло, а он тут вопросы задает. «Ну что, идем, Хуан», – сказал сосед, забрав из моих рук зверька. «Энрике», – возмутилась, поправив его. «Какая разница?» – буркнул, не оборачиваясь в ответ, Денис. Скинув обувь, пошла в зал. «Пусть трапезничают без меня. У меня небольшой бардак», – послышалось с кухни. Ну, это он поскромничал. У него не бардак, а самая натуральная свалка. Какие-то железки, коробки. Кошмар, одним словом. Ни одного кусочка свободного места. Даже елку поставить некуда. А вообще, как-то неуютно я себя у него чувствую. Как будто кто-то постоянно присутствует рядом. Кто-то незримый и от этого еще более пугающий. Правда, я и дома себя так иногда чувствую. Но тут особенно. Еще раз осмотрелась. И вот, чего-то здесь не хватает. «А где носки?» – поинтересовалась. Ну, логичный же вопрос. У мужиков они всегда валяются, где попало. А тут как будто искусственно созданный бардак. На кухне что-то звякнуло. Блин, даже страшно представить, что бы это могло быть. Денис? Все хорошо, твоя прожорливая утка всех поймала. Фу, не сдержался от комментария, поморщив носик. Кать, послышалось. А хочешь, я исполню любое твое желание? Хочу, выпалила я, пока он не передумал. И? Деда Мороза хочу, настоящего, чтоб, как только куранты пробили 12, он провалился в мой камин. У тебя же он электрический, послышался удивленный голос Дениса. Точно. Тогда я ему форточку открою. Буркнула и плюхнулась в кресло. Реакция Дениса меня удивила. Он вышел из кухни просто с каменным лицом. Вручил мне моего Энрике и буквально вытолкал меня из квартиры, напоследок пробубнив, мол, чтобы я была поосторожнее со своими желаниями, а то они могут избыться. Вот не поняла я его ни капельки. Возвращаться в родную квартиру не захотелось, поэтому, взяв малыша поудобнее, направилась в ближайший супермаркет. Там все меня уже знали, и питомца моего тоже. Ну и то, что нынче блондинка с собачкой, это не модно. Модно брюнетка с утконосом, верил каждый. Взяла тележку и потрусила меж рядов, сгребая все подряд, что попадалось под руку. У кассы запоздало поняла, что мне банально все самой не утащить. Но было уже поздно, поэтому, распихав продукты по пакетам, вместе с тележкой, звеня и громыхая, поковыляла на улицу ловить такси. А меня, оказывается, ждут. И кто бы мог подумать, Дед Мороз на огромном белом внедорожнике, собственной персоной в сопровождении с двумя амбалами-снеговиками. «Цыц!» – сказал один из снеговиков – и запихнул меня в машину. Второй же, подхватив мои пакеты, кинул их в багажник. «Здрасте!» – пропищала я, глядя на незнакомого дядьку в красном халате, то бишь на Деда Мороза, сильнее прижав к себе своего утконосика. А снеговики-то, между прочим, были в белых костюмчиках с оранжевыми бумажными морковками вместо носов. «Снегуркой быть хочешь?» «Нет!» – выпалила. Прищурился так недовольно, бороду на лоб поднял. «Ты же хотела Деда Мороза?» Настала моя очередь подозрительно прищуриться. «Так ночью же, чтобы форточку заполз. Так сказочно и волшебно, с большим мешком. Кстати, а кто вам сказал?» «Ладно, куда тебя подбросить?» Ушел от ответа дядька. Симпатичный, кстати, брутальный такой. Аж мороз по коже. «Домой», ответила ему. «Трогай!» – грозно приказал он снеговику, и мы поехали по непривычно длинному, но верному маршруту. «А ты вообще кто?» – поинтересовалась, нахмурившись. «Дед Мороз!» – ушел он от ответа. «А где подарки?» «Ночью будут. Ты же была хорошей девочкой!» И вот тут до меня дошло, что это все Дениска-сосиска решил по-легкому отвертеться от моего желания. «Ладно, в 12 жду возле форточки», – выпалила. И, точно соглашаясь, он махнул головой. Дальше ехали молча. Машина медленно подъехала к моему подъезду. Мне помогли выйти, галантно поддержав за руку, чтобы я случайно не поскользнулась со своим питомцем. А там меня уже встречали. «Давай помогу», – ледяным тоном сказал Денис, кинув на машину раздраженный взгляд, забирая у лжеснеговика мои пакеты. Идем молча. Заходим в лифт. Нажимаю на цифру 7. Едем. «А мне Снегурочкой быть предложили», – выпалила я. «Дура!» – кратко ответил он. Вот я сразу взяла и обиделась. Вырвала у него свои пакеты и вышла из лифта. «Он придет», – послышалось мне вслед. Я вот даже и не сомневалась.